пончики готовят по всему земному шару. Только называются они по-разному. Например, в Америке они называются донатсы. В Германии у нас берлинеры, в Швейцарии шенкели, а в России пончики, ну, это в Москве, а в Питере они называются пышки. Даже в Испании готовят пончики, называются они чуросы. У меня подоспела первая партия моих румяных красавцев. Я также выложу их на кухонное полотенце, чтобы они не были слишком жирными. Внимательно следите за пончиками, чтобы они у вас не пережарились. Они вот должны быть вот такого вот правильного золотисто-коричневого цвета. Я их вытаскиваю из фритюра и тут же посыпаю сахарной пудрой. Очень обильно, вот просто вот не жалея.